Итак, мы идем с вами интересное откровение, которое Бог мне дал в определенный сезон моей жизни, где все в моей жизни начиналось с вопросов: Бог, как достичь чистоты и святости, как преобразиться, как... Вы знаете, у меня... Я люблю задавать вопросы, на которые у религии нет ответов. Я им позадавал эти вопросы, поверьте, там все развели руками, потому что никто ничего не знает. Все берегут, что имеют. Когда спрашивают, что ты имеешь, они не знают, что они имеют. Но, в общем, все берегут корпоративно. Что-то берегут. И для меня было очень важно знать, Господь, куда мы идем, что мы достигаем. Ведь Библия четко говорит, что мы с вами в преображении. Мы с вами во что-то должны превратиться. Что-то должно измениться. Преображайтесь обновлением ума. Другими словами, куда-то Дух Святой нас ведет. К какому-то образу, к образу Христа. Итак, тема называется «Отражать», вернее, «Достигать или отражать». «Достигать или отражать». И вот две категории людей, которые, о которых мы сегодня поговорим. Приготовьтесь, будет очень интересно. Две категории христиан, которые стали на два разных пути. И у одних людей, естественно, полный конфуз, почему ничего не работает. Другие, уникально не работая, ничего не достигая, начинают превращаться. И сегодня мы поговорим об этом. Хочу сразу начать с вопроса, дорогие. Какая самая огромная привилегия рожденного свыше дитя Бога? Спасение, кто-то скажет спасение, да, но это не самая огромная привилегия. Самая огромная привилегия дитя Бога – это доступ лицом к лицу к небесному Отцу. Если вы внимательно посмотрите, чего был лишен Адам и Ева, они были лишены доступа к Отцу. Это все. То есть они не были лишены физической жизни, они были лишены духовной жизни. Была оборвана способность или вход, или доступ к дереву жизни. Другими словами, был забрат доступ. Это когда ты нарушил правила дорожного движения. Достаточно, что судья лишает тебя прав ездить. Кто-то понимает? И здесь приходит личность, которая восстанавливает твои права. Но человечество настолько долго не ездило, что мы имеем права, но никуда не едем. Вы меня не услышали? Мы имеем права, которые нам Христос восстановил. Все ангелы смотрят на тебя и орут. У тебя есть доступ. А ты ведешь себя по мышлению Ветхого Завета, пытаясь работать над собой и сделать себя красивее в глазах Бога. Алло. Да ну скажи аминь. Да все мы ловились на этом. Прям сейчас ты сидишь и говоришь: сегодня не грешил. Наверное, я святее, чем вчера вечером. Алло. Бог говорит: при чем здесь это? Я восстановил что-то, что все небо умоляет тебя использовать. Знаешь, что такое доступ? Доступ – это несмотря ни на что грех. Мы ведем себя в позиции, из позиции Ветхого Завета. Согрешил – это значит, без жертвы определенной в присутствии Бога вход запрещен. Мы все себя ведем как рабы. У ребенка раб не может войти в дом господина, пока он не приведет все аспекты в порядок. Сирота точно не имеет позицию сына. Сын, несмотря ни на что, у сына проблема не с ошибками, а у сына проблема в том, что даже когда у него проблема, у него всегда есть дверь к отцу посидеть на коленках у папы и поговорить с ним. Кто-то понимает? Поймите, о чем я вам говорю, семья. Большинство из нас тратит жизни, пытаясь достичь и выработать в себе что-то, что Бог говорит: я не прошу. Все, что мне хочется, это чтобы ты приходил ко мне. И здесь у нас аргумент, который дьявол вбил в церковь: я недостоин. Семья, сколько миллионов раз с рождения свыше мы себе говорили: я недостоин. Сколько случаев где мы вспоминаем и говорим: «Сегодня я недостоин, сегодня я не приму преломление, сегодня я не прикоснусь к святыне». Ты сошел с ума, святыня и дана для коллег и больных. Другими словами, ты больной и говоришь: «Я никогда не прикоснусь к таблеткам. Как только буду здоровый, сразу таблетку заглочу». Нет, это наше мышление религиозных людей. Иисус говорит: нездоровые нуждаются во враче. Алло, больные, тебе дан доступ. Не потому, что ты должен стать святым и потом зайти. Тебе дан доступ, потому что невозможно преобразиться без доступа. Ты слышишь меня? Невозможно исцелиться без доступа. В самый твой кошмарный день у тебя дверь к Богу открыта еще шире, чем обычно. А мы около двери сидим и смиряемся, прожидаем неделю, две, чтобы моя душа чувствовала себя хорошо. Душа, и потом душа говорит: через две недели теперь ты достоин подойти к Господу. Ты сошел с ума. Господу надо приходить сразу, как только обделался. Мой сын и дочка, когда они были маленькими, он когда обделался, он, вы знаете, как было тяжело, когда они поняли, они уже начали ходить, но они еще не научились ходить в туалет. Они ногами ходят, и здесь, у вас, родители, у вас было когда-то, ваш ребенок захотел себя сам поменять. Я прихожу, повидло везде. На стенах, на полу, на нем. Он снял этот дайперс, он научился снимать пампер. Он снял пампер, но дальше он не знает, что с этим повидлом делать. Оно везде. Я говорю: Господи, лучше бы ты не снимал, лучше бы ты пришел к папе, папа бы справился лучше. Ты со мной? Семья, вот это мы так выглядим с вами, когда пытаемся исправить свои ошибки. Я понимаю, я очень визуально-иллюстративный человек, но я верю, что как учитель до тебя доходит. У меня как учителя получается до тебя донести месседж. Мы пытаемся себя исправить. Он говорит: ну. Все, что тебе нужно, это бежать ко мне, потому что тебе открыт доступ, не потому что ты свят, а потому что тебе дали доступ. Не из-за того, что ты заработал. Тебе просто вернули права. Не из-за того, что ты сдал на права. Не из-за... Тебе просто подарен доступ. Бесплатно. Ничего не надо делать. Просто приходи ко мне. В любой момент, самое хуже, иди ко мне. Семья, поймите, что именно вот здесь две категории людей. Есть два основных пути. Давайте немножко сейчас коснемся этого. Я постараюсь долго сегодня не задерживать. Но Бог мой знает, когда мне тема нравится, вам всем хана. Вы будете сидеть здесь. Смотри, есть два основных пути, которыми движутся дети Бога. Один путь — это, смотря на совершенство, достигать своими усилиями. В основном церкви что сейчас делают? Они смотрят на святого Бога. И потом говорят: я недостоин там быть. Я буду вот здесь. И я буду работать над собой, пока я почувствую достойным себя. И как только почувствую себя достойным, я смогу чуть-чуть приблизиться к моему Богу. Говорит: вы вообще все пропустили. Вы вообще ничего не поняли. Кровь была дана, чтобы мгновенно тебе дать возможность в образ. Скажите мне, некоторые люди говорят: грех, Бог отворачивает свое лицо во время греха. Хорошо, разберем один из случаев. Самый, наверное, катастрофический случай и самый, наверное, худший грех, который произошел. Это грех номер один, который сделал Адам. Бог приходит в сад. Скажите мне, грех Адама и Евы отвернул Бога? Нет. Стоп. Был ли у Адама, видел ли и слышал Адам Бога? Видел. Так я не понял. Стоп. Бог не боится греха. Его не отворачивает грех. Проблема Адама, он не захотел это отдать Богу и признаться виноватым. Кто-то слышит меня? Проблема не греха, проблема не ошибки. Проблема в том, что все сразу стали стрелочниками. Бог говорит: где ты? Говорит: жена. Жена с куста выскакивает, говорит: змей. То есть все стрелочниками стали. Змей хотел бы на кого-то показать, как мы говорим, но он не смог. Он попал. Поэтому у змея особая судьба. Это отдельная проповедь. Вы со мной, семья? И теперь что он сделал? Он восстановил доступ. Потому что он знает, что без того, чтобы взирать на Бога, преображение, превращение, в новом переводе написано, невозможно. Он не хочет тебя заставить что-то делать. Поймите, что такое сила превращения? Когда мы без преображения, это значит, я одна субстанция, но пытаюсь прикидываться и напрягаться, чтобы быть другой. Внимательно сейчас слушай. Это я стараюсь. И сегодня я гриб, завтра я дуб, через неделю я не знаю, репях. Ты за мной? Потому что я пытаюсь. Бог говорит, не надо пытаться. Преображение или превращение работает, я вхожу в его присутствие со всеми тараканами, и его присутствие вытесняет всю гадость из меня. Вот почему Библия говорит, вы знаете, Библия, вы заметили, что Библия очень часто сравнивает нас с вами как с золотом, а его работу как с тем, кто очищает золото. Вы заметили, да? То есть Библия везде золото, золото, будете очищены как золото, как серебро. То есть Бог везде и по Ветхому Завету везде обращался к людям или к Израилю, который грешил, как будто он нечистый. Семья, что нужно делать золоту? Золоту нужно просто находиться под огнем. Что делает золото? Золото не очищается. Золото, находясь в этой чаше, я не уйду от тебя, Бог. И золото будет находиться под огнем до тех пор, пока из золота будет выжжено все. Вы заметили, что не золото пытается вытащить из себя что-то, потому что оно недостойно, и потом прийти к славе Богу. Бог говорит, ты приходишь в славу, и я выжигаю все, что не мое. Я умоляю вас, семья, у тебя плохой день, беги под Божий огонь. У тебя еще... Так я прихожу к Богу, мне плохо. Тебе должно быть плохо, пока тебе не станет хорошо. Потому что, когда тебе плохо, Божье присутствие выжигает из тебя все, что в тебе не должно быть. Если вы поняли секрет превращения — это не работа над собой. Это позволение мне прийти к Богу со всеми тараканами, и кошмарами, и болью, и ошибками, и не уходить, пока огонь не выжжет все, что не должно быть частью моей жизни. Семья, воздайте ему славу еще раз. Вторая часть христиан. Вы сейчас, если вы были у пятидесятников, к примеру, у баптистов, если были в какой-то традиционной церкви, вы сейчас туда придете через 30-40 лет. Они молятся теми же молитвами и не достигли ничего. Ничего! Вот тот брат как пухал, так он и бухает. Вот этот брат как смотрел туда, куда не надо, вот туда и смотрит. Вот этот в углу как спал 30 лет, в том же углу и спит. Вы не пропустите, вы даже с псалмом начнете через 40 лет, где закончили. Там ничего не меняется, потому что это стратегия дьявола. Заставить тебя сидеть на стороне и делать все возможное, чтобы поменяться. А Бог говорит, не поменяетесь, пока сбросите все и просто какой есть, придешь в мое присутствие. Какой есть? Бог, я ужасный. Бог говорит, это моя специальность, работать с ужасными людьми. Слышишь меня? Я был зубным техником. Я вам уже говорил, я не мог начинать делать коронки, мосты, отливать вот все эти слитки до тех пор, пока ко мне приходит золото. Золото чистое. Золото приходит чистое. Мы покупаем у сапплайера, который продает нам чистое золото, чистую платину, чистое серебро. Но я знаю одно, что оно недостаточно чистое, чтобы находиться во рту у людей. Мне нужно сейчас что-то сделать. Другими словами, мне как к мастеру нужно сейчас сделать все возможное, чтобы теперь золото было готовое для употребления. Иначе, если там есть нечистота, именно мост твоему рту лопнет именно в том месте, где не была очищена вещь. Там будет дана трещина, и там будет провал. Вот почему Бог говорит, придите ко мне, я вас сделаю святыми. Другими словами, нам дан доступ не чтобы осветиться и войти, а нам дан доступ, чтобы прийти и стать святыми. Не переживайте, я все с Библии прочитаю, если кто-то хочет. Места из Библии, я не верю, шаповалову, сейчас, пристегни ремни, поверишь. Смотри. Со мной? Иисус живой, аминь. Я не рассказываю о какой-то пурге семье. Я не езжу по вашим ушам. Я вам рассказываю то, как Бог поменял меня. Человек с отвратительным характером, человек, который своими руками чуть не уничтожил свою семью. Семья. О, Иисус, как я благодарен Тебе. И самое интересное, за свою перемену поведения и перемену моей жизни, мои дети, моя жена, те, кто знает меня самое близкое, могут засвидетельствовать обо мне семье. Мне не надо свидетельства тех, которые видят меня в воскресенье утром. О, пастор, мы тебя так любим. Стоп, стоп. Да, я поговорю с твоей женой. Она мне честно скажет, ты поменялся или нет. Ой, что тишина такая? Да, аминь, скажи. Ты знаешь, о чем я говорю. Потому что прикидываться на время, на 2 часа в неделю мы все умеем. А изменен ли твоя жизнь? Семья, я не напрягаюсь. Я прихожу в его присутствие, пока этой заразе больше нет места в моей жизни. Я возненавидел. Знаете, когда началась в моей жизни перемена? Я попросил Бога возненавидеть то, что Он ненавидит. Если вы поняли глубину того, что я сейчас сказал. Наша проблема, мы любим то, что Бог ненавидит. Мы спокойно чувствуем себя там, где Бог не хочет быть. Я говорю, папа, единственного прошу, подари мне то. Вот что ты ненавидишь, дай мне такое же отвращение ко всей этой заразе. Я бросаю тебе вызов, значит, молиться этой молитвой. И ты увидишь, что с тобой начнет происходить. Тебе станет отвратительно находиться среди матерщинников, алкашей и нечестивцев. Как Давид говорит, не сядет. Он не стоит, не ходит и не сидит. Кто-то слышит меня? Я не буду это псалом читать. Вы все знаете его. Не ходит, да, не стоит, не сидит и не ходит. Там уникальный, уникальный псалом Давида. Семья, поймите, что это значит. Это значит, мне становится отвратительно то, что отвратительно Богу. Я не достигаю это. На это меня пришло в присутствии Бога. Бог хочет всем нам дать, но кто-то идет и берет, а кто-то на стороне мечтает это выработать. Итак, необходимо знать, что мы никогда не были созданы источниками. Повторяю, вот где загвоздка. Мы думаем, что мы источники. То есть сейчас я что-то сделаю, и оно будет течь из меня. Мы были созданы отражателями. Ты знаешь разницу между источником и отражателем? То есть источник – это тот, кто из которого исходит. Нам не дано это право. Библия об этом четко говорит. Потому что Библия говорит, взирая на славу Его, мы сейчас прочитаем это тоже, мы превращаемся в тот же образ. Итак, мы созданы отражателями. Отражая Его славу, мы преображаемся в тот же образ. Поэтому всегда будем отражать. Другими словами, ты видишь во мне не мои выработанные вещи, вы слышите меня? Не мои наработанные вещи, не моя сила и воля моего характера. Вы видите во мне работу Христа. Кто-то понимает? Другими словами, я не показываю себя, я отражаю Его. Это две разные позиции. Кто-то пытается выработать и сказать, потому что когда ты что-то выработал, фокус на тебя. Когда ты отражаешь, всегда фокус на Христа. А если бы ты понимал, о чем я говорю? Я верю, что ты понимаешь. Здесь умные люди сидят. Воздайте ему славу. Когда ты видишь человека, который достиг что-то сам, вся слава ему, и он это понимает, он знает, что он работал над этим, он знает, что его святость, она, это его достигнутые вещи. Но когда ты подходишь к другому человеку и говоришь, вау, какой ты человек, вы увидите сразу отражение Христа. Он говорит, ничего, он мне не принадлежит. Я ничего не знаю, я ничего не имею. Все, что хорошее вы видите во мне, это все отражение Иисуса Христа. Семья, я понял одно, что только чистое золото может отражать Его славу. Кто-то слышит меня? Только чистое золото может отражать Его славу. Что делать, чтобы стать чистым? Не поститься по 3 недели. Потому что как только с поста выйдешь, сразу сорвешься и вернешься назад. Кто пробовал, поднимите руку. О, я дома, аллилуйя. Аллилуйя. Мы все про ничего не работает. Семья, проверено все. Вот ваш покорный слуга проверил все фишки. Даже которые мне религиозное братство говорило. Вот делай это, сделал это. Не работает, брат. А он не рассчитывал, что я сделаю. И он стоит такой, мне пора. Emergency. Слился, брат. Меня братья боялись. Потому что я задавал вопросы, на которые у них не было ответа. Они меня боялись. Я уже с Библией иду, знаешь, заканчивается проповедь. 5 братьев отпроповедовали. Я так, ловлю того, кто не сбежал. Так, говорю, первая проповедь. Делаю записи, закладки в Библию ложу. Сейчас поговорим! Они такие, ух. Уникально было. 2 Коринфянам 3:18. И все мы... Каждый с открытым лицом. Открытое лицо. Я открываю себя по отношению к моему Богу. Я вскрываю себя, все свои тараканы по отношению к Богу. Я даю Ему доступ осветить все во мне. Не прячь ничего, я умоляю тебя. Вот какой есть, такой иди к Нему. Вот такой, какие в тебе недостатки, какие-то паршивые части характера, ошибки, грешки, отступления. Вот так и приходи, Бог, я не хочу это. Возненавидь то, что ненавидит Бог. И ты увидишь, как в Его присутствии начнет приходить сверхъестественная благодать. И эти вещи начнут отпадать. Ты над ними не работаешь. Они в присутствии не могут находиться. Сила, сила преображения – это когда… Вы знаете, что сила греха, она сильная. Amen? Поэтому некоторые люди не могут бросить грешить. Но сила Бога сильнее. И когда сильный попадает в атмосферу сильнейшего, сильнейший всегда побеждает. Кто-то со мной. Другими словами, и я понял, мне Дух Святой открыл этот секрет. Он говорит, как только ты чем-то побежден, беги ко мне, потому что в моем присутствии ничего не может быть выше меня. Как только я вижу опять меня это достало, я опять к его ногам это приношу. Бог, я не могу с этим жить. Я ненавижу то, что ненавидит твоя душа. Я ненавижу это. Я еще попал на этом. Моя еще природа еще тянет меня. Но я прошу тебя, семья, пожалуйста, не покрывайте грех. Потому что то, что вы покрываете, является вашей частью. Возненавидь грех и вскрывай его. Пусть грех в твоей жизни, ошибка в твоей жизни станет твоим врагом, которого ты будешь обнажать каждый день. Вот в твой дом заходит кто-то, а ты шкаф открываешь и говоришь, вот он сидит, зараза, вот он. Кто-то понимает? А мы наоборот. Прячем, тряпки бросаем, вот, чтобы не видели. Наоборот, я эту заразу сам вскрою, я ее Богу покажу. Я скажу, он прячется в шкафу, Бог, я его выгнать не могу, помоги. Ты со мной? Мы все, каждый с открытым лицом, отражая, как в зеркале, славу Господню. Вы видите секрет, о котором пишет Павел? Отражая, как зеркало, славу Бога, сами преображаемся в образ Его. Я становлюсь подобным, когда я в присутствии. Ты не можешь уподобиться Богу, смотря где-то на какой-то образ святости. Уподобиться я могу только тогда, когда Он превращает меня, и я сижу в Его присутствии и не ухожу. До каких пор быть в присутствии Бога, пока ты без этого не сможешь жить, пока ты без этого не сможешь дышать. В основном христианство, оно боится присутствия Бога, настоящего присутствия. Не нашей 15-минутной молитвы отмазки. Господи, благослови, трафика не было, колесо не пробилось, где так благослови, покрой их рада. Господи, чтобы пес не сдох, аминь. И в машину. Это не молитва, это фонарь. Богу не нужны твои цитаты, Он хочет твоего сердца. Он говорит, скажи мне, как ты любишь меня. Скажи мне, как ты скучаешь за мной. Скажи мне, хочешь ли ты вообще быть со мной, или тебе что-то всегда от меня надо. Христиане, давайте будем честны. Наше преображение не от действий, а от созерцания и отражения. То есть я свет не потому, что я достиг, а я свет, потому что я позволил Ему отразиться через меня на тебя. Кто-то понимает? Другими словами, я вот сейчас возьму зеркало, вот свет светит на меня, да? А я беру зеркало и ставлю его. То есть большинство людей, посмотря на зеркало, скажут, о, в тебе ты Бог. Знаете, как Бог их обожествляют? Я если поставлю сюда большое зеркало, ты видеть меня не будешь. Ты будешь видеть лампы, свет, солнце. И люди могут сказать, это ты. Но ты-то знаешь, что это не ты. И вот это наша сила, семья. Я отражаю Его славу. Отражая Его славу, это и есть преображение. Это и есть, Бог говорит, мои сыновья отражают меня. Не свои тряпье, не свои достигнутые вещи своими усилиями, своей волей. Хотя есть моменты, где тебе нужно включить свою волю. Приехать вовремя, записаться в спортзал, перестать кушать этот мусор. Дух Святой здесь не вмешается. Это ты должен сделать решение. Amen? Но мы сейчас не об этом. Мы говорим об отношении Сына Бога и Отца. И здесь я принимаю решение. Я прихожу к тебе не потому, что я хороший, а потому, что я хочу стать похожим на тебя. Мне все равно. Семья, я прошу вас, вот чем удерживает дьявол церковь от преображения, от превращения. Он удерживает нас нашими грешками через нашу совесть. А совесть всегда тебе скажет: недостоин, не свят, не имеешь права, куда, кто ты такой? Это все наша совесть. Заткни ее и скажи: так, совесть, и тебя тоже потащим в присутствие Бога. Берешь за космы эту совесть и тащишь ее. Господь, эта тварь мне надоела. Садишь ее в присутствие Бога и говоришь: измени ее, она мне надоела. И твоя совесть такая станет классная. Она станет работать на тебя, она станет работать на Бога. Совесть — это такая, знаете, штука. Что сильнее, совесть тем и тусуется. У вас было во дворе такие друзья? Он с тобой, пока все классно. Только у тебя проблема, он уже не с тобой. Вот это душа. Как только твой дух воспрял, и душа такая: я с ним. Как только твоя плоть скатилась там в грех, и душа такая: кайфанем, аллилуйя! То есть душа — это тварюка. Поэтому не слушай душу. Она просто тусуется к тем, кто сильнее. Особенно нельзя давать душе принимать решения. Бог мой, она тебя заведет. Это как ребенок, которому ты дал калашников, автомат. Видели этот клип «Обезьяна с автоматом» называется? Нет? Посмотрите. Черные ребята там где-то в Африке повесили на обезьяну калаш. Обезьяна как начала стрелять, все разбежались. То есть примерно семья вот так вот, вот так вот выглядит человек, вот так выглядит душа, которой дали власть. Не давай душе. Душа заведет тебя, душа тебя разведет с твоим человеком, сведет тебя с неправильным, душа заведет тебя в неправильный бизнес, в долги, в азартные игры. Вот это душа. Душа здесь, чтобы просто кайфануть. Вот почему душа нам нужна, душа важна, но она всегда должна иметь родителя. Дух — это родитель души. Написано, он вдыхает дух, и рождается душа. Это значит, что никогда наоборот. Христиане живут все наоборот. Все живем: а, я себя так плохо чувствую. Заткнись, это душа тебя ведет к кайфу какому-то. Пойду-ка я выпью, чтобы стало легче. На колени станет намного легче. Дай духу твоему главенствовать. О, как это классно. Как это классно. И когда твой дух главенствует, уникальные вещи начинаются. Давайте еще одно местечко из Библии прочитаем. Так, что у нас там со временем? Нормально. Смотрите, итак, наше преображение – это не действие. Наше преображение – это пребывание в славе Бога. Вот если ничего не запомнишь из этой всей темы, запомни одно. Все твои действия, как только ты говоришь: мне нужно что-то делать, это именно время идти в Его присутствие. Как только ты говоришь: Господи, мне что-то в себе, вот эта часть характера меня просто достала, перестань меня, иди в Его присутствие. В Его присутствие, в Его атмосферу, в Его славу, и ты увидишь, как вся эта зараза будет выжжена из тебя. Итак, Ефесянам 1 глава с 3 стиха. Смотрите, что пишет здесь апостол Павел. «Прославен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший вас, слушайте внимательно, благословивший вас во Христе всяким духовным благословением небес». Вот это уникальное место. То есть Он нас благословил всем благословением небес. «Еще до основания мира избрал вас во Христе, чтобы быть нам святыми и безупречными перед Ним». Стоп! Чтобы быть. Скажи «быть». Еще раз. Теперь все проснулись и сказали «быть». Быть. Аллилуйя! Быть – это не достичь. Быть – это не стать. Ты со мной? Быть – это ты называешься, и ты свят, потому что тебя сделали таким, тебя назвали таким. Смотри, как красиво. Это как кто-то берет и дает тебе одежду, в которой только в этой одежде можно приходить перед трон Бога, чтобы быть нам святыми и безупречными перед Ним. И любви Своей Он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа. По благому расположению воли Своей, дабы во всем Своем величии была явлена слава Его, благодати, какой Он одарил нас в возлюбленном Сыне Своем, в котором мы искуплены, обрели через кровь, искупление обрели Его через кровь Его, отпущение наших грехов по богатству благости Божьей. Семья, вот где сила. Воздайте Ему славу. Итак, моя главная цель вот этого месседжа – перерисовать твой образ тебя внутри тебя. Семья, все наши проблемы вытекают из одной единственной вещи. Как ты видишь себя? Из этой позиции ты и живешь. Вот если ты грешник, вот ты сам себе закроешь все доступы, все двери, всю благодать, все подарки отца. Ты как старший сын будешь жить из позиции раба и мечтать, что когда-нибудь отец меня заметит. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда-то отец что-нибудь мне даст повеселиться с моими друзьями. Кто-то понимает? Или ты будешь совершенно жить из другой позиции. Младший сын. Да, у него были ошибки, но не в этих ошибках дело. Смотрите, с какой позиции он жил. Он ничего не ждал. Он приходил к отцу персонально и просил у него. То есть это совершенно другая позиция. Итак, младший сын абсолютно знал. Вы заметили, что даже у нас, если у тебя есть дети постарше, дети помладше, вы заметили, почему себя... Вот почему все наглые — это дети, которые попозже идут? Вы заметили, да? Вот самые такие наглёшь там... Я помню... У меня сын приходит с дочерью, папа, сделай с ней что-нибудь. Она такая идет, ей вообще все пофиг, знаешь. Ей вообще все пополам. Младший ребенок. Почему? Потому что она родилась, значит, у вас тоже, когда он родился последний, там все, знаете, там у тебя уже не то, что нет времени наказывать, у тебя даже энергии нет. Я такой сижу, вот почему рождать детей надо пока молодой. Потому что к последним детям мы относимся как бабушка с дедушкой, а не как родители. Если кто-то меня понял. Меня взрослые люди меня поняли. Поэтому пока молодой, у тебя есть энергия дисциплинировать. Потом у тебя нет энергии с дивана встать. Ты такой, что-то натворилось. Света с одного дивана говорит, Андрей, посмотри, пойди разберись. Я говорю, Света, сама разберись. И мы сидим с дивана на диван. А старшие дети говорят, папа! Это очень смешно, но это реальность. И нам с вами нужно понимать, что из какой идентичности мы идем. Другими словами, подойди, попроси, подойди, скажи, подойди, возьми, подойди к отцу. Перестань бояться Бога. Религия сделала все возможное. Вы заметили функцию религии? Сделать Бога недоступным для церкви. Семья — это эпидемия. Вот серьезно говорю. Я не знаю, где вы выросли были. Там, где я вырос и жил, в той деноминации. Это все. Бог страшный, недоступный. Он губящий. Он взыскивающий. Он судья. Слышали, да? Ну, может быть, поговорим о том, что он любящий, прощающий. Авва, который переводится папочка. То есть, может быть, поговорим о других аспектах Бога. Потому что судящий он врагов. Но любящий он сыновей. В какой позиции ты живешь? В какую позицию ты себя поставил? Бог по справедливости твоей из этой позиции с тобой и будет обращаться. На одних смотришь, одни благословения. И сидят люди, обижаются. Бог, почему ему? Потому что он приходит как сын, а ты приходишь как наемник. Что делают наемники? Наемники сделали работу, и теперь они требуют от Бога зарплату. Ой, тишина настала. Потому что большинство христиан и живет из позиции наемника. Бог, я съездил на миссионерскую поездку. Почему у меня до сих пор нет дома? А? Ах ты ж наемник, тварь такая. Ах ты ж наемничище такое. Понимаете, да? Вот и церковь, они для Господа что-то делают. Тебя Бог просил? Будь как сын, лежи на диване, чеши живот, пока папа не скажет, что делать. Нет, тишина настала, а? Потому что тебе ж совесть съест, чтобы что-то не делать для Господа. Это позиция сироты. Хм. У вас сыновья дома и дочери, как они себя дома ведут? Выкати на обочину мусорный бак. Сейчас, через 5 часов, ты выкатила. О, Господи, опять этот мусор выкатывай, Господи, Боже. Вы видели, как себя дети ведут? Дети себя уникально ведут. И они совершенно не сидят и, о, Господи, не выкатила мусор. Все, хана, жду молнию с неба. Она там сидит на компьютере, играет, ржет и забыла за этот мусор. Дети совершенно живут из другой позиции. Я не говорю, что это там хорошо или плохо. Я говорю о позиции нашего сердца. Как ты видишь себя? Кто ты в своем сознании? Как ты себя репрезентируешь? Когда ты подходишь к Богу, из какой позиции ты с Ним разговариваешь? Из позиции сироты, который всегда кается, которому не хватает, которого обделили, которого кинули, бросили. Ты наемник, который что-то сделал для Бога, ищешь зарплаты. Или ты сын, который просто хочешь быть с отцом. Мой сын рос. И я, знаете, естественно, он рос, там мы покупали ему то, там велосипед еще. И потом я говорю: сынок, вот что ты хочешь? Когда он уже подросток такой был, я говорю: сыночек, что ты вот действительно хочешь? Он говорит: пап, я хочу с тобой проводить больше времени. Воу. И я такой: воу, вот это сыновья. Потому что сиротам не надо проводить время с отцом. Сиротам что-то от отца надо. И с того времени я начал на рыбалку по мне его брать. То есть я его приблизил к себе очень сильно. До сегодняшнего дня я просто взял и сократил эту дистанцию, потому что сын попросил меня. Я говорю: вау, для сыновей важно быть с отцом. Что важно для тебя? Подумай. Потому что позиция сироты и сына – это не решение Бога, это решение нашего ума. Потому что только вот этот ум должен обновиться и преобразиться. Понимаете, да? То есть нам дано подарена позиция, нам даны права, нам открыта дверь. Но входить в это должны мы, семья. Мы должны сделать решение, подняться и сказать: так, я иду. Страшно, кошмарно, но я иду к тебе, Господь. Я не хочу без тебя жить, я не могу без тебя жить. Поймите, что мы думаем о себе не то, что мы представляем. В основном мы думаем о себе то, что другие думают о нас. Заметьте, кто складывает наше мировоззрение о нас? Окружение, люди, родственники, начальники. То есть все это учителя в школах. Я помню, вырастал, и меня все там бестолочь называли. У кого было такое классное имя? Бестолочь звали. У меня. Ко мне даже не называли, я так ее достал. Она говорит: бестолочь, к доске. Вы помните наших русских учителей? Советских русских, советских. Там клички, там тебе учителя клички давали. Ха. Боже мой, кто помнит советские школы? Боже, держи меня. Сейчас не знает, он кот или собака. И там, знаете, самый прикол. Недавно смотрел историю, где... В классе есть несколько девочек, которые идентифицируют себя как коты. Ну ладно, это коты, они там мявкают, с ушами ходят. Им поставили лотки, чтобы они в туалет ходили. Это настоящая новость, я чуть не упал, когда прочитал. Я думаю: боже, до чего мы докатились? Можете себе представить, если бы ты в советской школе пришел и сказал: дорогая учитель, я кот. Вы не представляете, что бы моя зауч со мной сделала. Она сказала: а мы с котов шкуру снимаем. Боже мой! Я думаю: Господи, вот иногда хочется вернуться на неделю в Советский Союз. Ну, учеников всех взять и отправить в Советский Союз на перевоспитание. Чтобы из тебя, да, на экскурсию, чтобы из тебя кота выбили. Что ты думаешь о себе? Когда мне Бог сказал: сын, твоя проблема не в том, что ты имеешь или не имеешь, а потому что то, что ты думаешь о себе, именно из этой позиции ты себе даешь доступ. Вы слышите? Сирота, раб, наемник никогда не даст себе тот доступ, который дает себе сын. Какой доступ ты даришь себе? И никогда тебе хорошо. Когда хорошо, все хорошо. Когда тебе тяжело, когда атаки, когда разруха, когда не хватает денег. Как ты себя ведешь? И с какой позиции? Сыновья, абсолютно нормально. Бог поможет, я в его руках, никогда меня отец не кинет. Сирота идет, занимает деньги, залазит в долги. Господи. Вы кто-то понимает, о чем я говорю? У него нет надежды на Бога вообще. И потом говорят: где Бог был? Бог там, где сидел, там и сидит. Где ты? Из какой позиции ты живешь и говоришь с ним? Семья, вы понимаете, насколько серьезно то, что я сейчас говорю? Вот кто ты? Потому что в основном все что-то вымаливают у Бога. Ты просто скажи: отец, я настолько доверяю тебе, что все, что от отца должно прийти ко мне, придет в то время, когда мне нужно. И мне париться не надо. Моя дочка сейчас, ей 17 лет, через год... Она будет уже ездить на машине. Семья, поймите, что мы уже с ней поговорили. То есть, как бы, поймите, что я готов ей машину обеспечить, готов ей помочь справа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Она не ждет, она не мечтает. Она подходит, она рассчитывает. Почему? Потому что она живет из позиции дочери. Она видела, как я поступал со своей дочерью старшей, со своим сыном. Подходило время, мы разбирались, и я просто как папа делал подарок и благословение. Но опять, вы делайте, как хотите, у меня моя позиция. То есть тут это как бы уже твоя персональная вещь. Но она, смотря, как я обращаюсь со своим сыном и дочерью, она из этой позиции живет. Она не умоляет, она говорит: о, Господи, если когда-нибудь что-нибудь будет. Она абсолютно знает, приходит возраст, и по возрасту все получается. Семья, знаете, как меня мои дети переучили быть детьми? Алло. Меня мои дети... Почему? Потому что я вырос без папы. Мама была и папой, и мамой, и бабушкой, и дедушкой. И когда ты вырос без отца, для тебя тяжело представить динамику общения с отцом. Кто-то понимает, да? Отца никогда не было, мама всегда была. Я ее поздравлял с днем мамы и с днем папы. Жесть такая. Две шапки носила, два титула. Мама, спасибо тебе. Слушай, она такое мне детство подарила. Мама, спасибо тебе. Серьезно. Мне, знаете, почему я вот такой? Потому что она с самого детства позволила мне быть личностью, говорить и делать, как я хочу. Да, ремень на жопе ездил. Ездил еще как. Но это не говорит о том, что меня ломали, меня корректировали. Кто-то понимает? Это отдельная история. Почему я такой? Потому что кто-то мне помог быть личностью. Да, меня кто-то любит, кто-то не любит, но, по крайней мере, люди знают, за что любят и за что не любят. О, это привилегия. Ты своих врагов сам должен заработать. Не трогай моих врагов. А то я с Шаповаловым, и ты получил. Ты сейчас в дыню получил от моих врагов. Заработай своих! А то тут меня тоже преследует, это не тебя преследует. Ты просто сел в мою корзинку и в мой поезд, и ты просто получил в дыню от моих врагов. Они меня ненавидят. Работай над своими врагами. Понял? Заработай свое противостояние. Это привилегия. Итак, я хочу перерисовать твою позицию в твоем сознании. Как ведут себя сыновья? Когда им плохо, они идут к отцу. Как ведут себя наемники, когда им плохо, они идут сами разбираются. Сироты сами разбираются. Дети всегда идут к отцу. Неважно, что произошло, как произошло. Цель князя этого мира заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным и недостойным. Таким образом, ты никогда не войдешь в свою функцию и не займешь свою позицию в Боге. Все. Все, что ему нужно. Вот недостоин, недостоин. Чуть-чуть лучше себя чувствуешь. Завтра будет опять то же самое. И мы живем в заколдованном, проклятом кругу. А Бог говорит: какой есть, иди в мое присутствие. Вот просто приди в Эдем, неважно, там, ногой, побитый, покалеченный, с проблемами. Вот Эдем нам открыт. Права в Эдем, дверь в Эдем открыты. Эдем — это присутствие Бога. Иди в присутствие Бога и находись там до тех пор, пока не преобразишься. И вы увидите, семья, как работает присутствие Бога. Время от времени ты становишься лучше. Ты удивляться будешь, что происходит. Потом у тебя будет толерантность и любовь, которые люди, которые проходят то же самое. Ты будешь любить людей, ты будешь им помогать. Пожалуйста, поймите, у тебя нет проблемы. У тебя одна проблема. Ты живешь вне присутствия Бога. Семья, вы не поняли. Когда ко мне люди говорят: я вот это, я упал, я не могу. Я говорю: у тебя нет проблем. У тебя одна проблема, какая у всех. Мы живем вне славы и присутствия Бога. Нам дан доступ не потому, что ты осветился, а потому, что тебе кто-то просто сказал: так, вот этим людям, которые приняли кровь сына, им дается доступ к самому трону Отца, где в присутствии он работает над тобой. И вы знаете, когда пришла в мою жизнь, пришла полная свобода. Говорит: сынок, перестань над собой работать. Я такой: о, это ж это дьявола. Как это над собой? Говорит: перестань над собой работать. Дай мне работать над тобой. Потому что по возрасту какие-то вещи тебе запрещены, а по возрасту какие-то вещи тебе разрешены. Кто-то слышит меня? Когда ты подрос, возьми своих детей. Ты относишься к двухлетнему совершенно по-другому, чем к 25-летнему. Почему? Это потому что у тебя благодать на этот возраст вот такая. Это не потому, что он поступает хорошо, а потому что у тебя есть благодать и любовь к этому возрасту. Когда он вырос, благодать закончилась. Мы вчера на мужском завтраке такие вещи классные говорили. Мне понравился один раз этот пример Бенихина. Бенихин один раз на своей передаче много-много лет назад, он взял два карандаша. Один, знаете, вот этот желтый карандаш со стирательной резинкой. И он просто взял этот карандаш и взял другой карандаш. Знаете, карандаш, который списанный-списанный, вот такой маленький-маленький, его даже подточить нельзя. У кого были такие карандаши? О, я люблю эти карандаши. Я их даже не выкидывал, я их коллекционировал. То есть, вот такой маленький карандаш. Там уже почти не за что браться, и резинки стирательные уже практически нет. И он смотрит два карандаша. Вот это, говорит, так Бог видит нас. Говорит, когда ты начинаешь свой путь, ты можешь ляпать, писать, стирать, что хочешь. Когда ты доходишь до возраста зрелости, ты не можешь позволять себе это писать, потому что стирать больше нечем. Кто-то понимает мудрость Бога? Теперь у тебя, теперь тебе по возрасту, теперь, когда я напишу слово, я задумаюсь трижды, писать его или не писать. Но когда у тебя вот такенный карандаш, да пиши хоть тресни, подточишь опять напишешь, резинка вот такенная, можешь стирать, проблем нет. Но когда у тебя резинки уже нет, ты, и карандаша уже нет, ты уже задумайся. Я помню, меня это откровение так накрыло. Я говорю, Боже, спасибо тебе за твою мудрость. Вот почему ты должен приходить к нему, он над тобой работает. Он тебя меняет, он тебя... И поэтому в возрасте тебе, в одном возрасте позволяется столько, но когда ты приходишь к нему, тебе позволяется. Почему? Потому что он уже тебя преобразил, он приблизил, он уже тебя изменил. Это уже непозволительно в этом возрасте. А, семья. Так, где мы? Нормально, еще немножко времечки есть. Как вы себя чувствуете, хорошо? Вы берете что-то для себя сегодня, да? Я беру для себя что-то. Итак, что нам необходимо сделать? Поменять мышление. Мы должны познать истину, истина сделает нас свободными. Истина заключается в том, что ничего, еще раз скажу, ничего не надо делать, чтобы быть в присутствии Бога. Знаете, почему вам тяжело слышать эти слова? Всю жизнь с молоком мамы, с самого детства впитано, что ты не имеешь права входить, запрещено, ты грешник, Бог недоступный, ты будешь судим, и все. Ты грешишь, и ты в постоянном страхе, потому что тебе и не меняют, и не дают выхода. Знакомая религия? О, знакомо, тебе и помочь не могут, потому что я с открытым сердцем приходил, говорю, помогите, тебе и помочь не могут. И что мне нужно было делать? Мне нужно было лгать и лицемерить, чтобы быть в этом обществе. Ой, ну что такая тишина? Мне нужно стать было лжецом, потому что грешить бросить не могу. А попробуй покажись там грешником. Сразу черная овца на заднюю лавочку до третьего пришествия, четвертого там, четвертого с половиной. Ты слышишь меня? А грешат все. Никто свободу не имеет. Знаете, почему я знаю? Потому что потом этим же братьям я служил на энкаунтере. И я говорю, так ты же был самый святой в церкви. Он такой. Ха. Он говорит, я говорил все, что говорили братья. То братья кукарекали, и я должен был кукарекать то же самое со сцены. Никто ничего не меняет, все просто делают вид. Я не хочу делать вид себя. Я хочу, чтобы мне Иисус объяснил, как стать лучше. Я не хочу врать тебе и не хочу врать себе. Я тебе рассказываю сейчас о принципах, которые железно сработали в моей жизни. Железно дали мне идентичность, дали мне наследие, дали мне благословение и настоящую трансформацию в его образ. Я понимаю, что я в процессе, но я уже давно не там, где я был в себе. Давно не в той позиции, с которой я начинал. И это вообще мне не принадлежит. Я даже удивляюсь, как я туда дошел. Бог говорит, будь в моем присутствии, будь в моем присутствии, будь в моем присутствии. И ты будешь удивляться, как люди будут смотреть на тебя и видеть уровень Бога в тебе больше, больше, больше и больше. Ты слышишь меня? Вот так работает преображение. Вот так работает. Ты ничего не делаешь. Он приводит тебя в присутствие и путем превращения делает тебя этой личностью. Не заставляет дерево, которое приносит апельсины, заставляет приносить яблоки. Ты приходишь в присутствие, и он превращает тебя в дерево яблок. И теперь ты приносишь яблоки. Тебе не надо. Он тебя преображает в то, чем ты должен быть. А не заставляет делать то, что ты должен делать. Итак, моя и твоя самая огромная привилегия в семье. Самая огромная привилегия у сыновей, которой нет у ангелов. Которой нет. Определенный только ранг ангела может находиться около трона. Определенные херувимы, серафимы, и то, если там на одних крыльях летают, другими закрываются, вы знаете, о чем я говорю. То есть там даже в присутствии Бога ты не можешь находиться в определенном обличении. Можешь себе представить? Нам, как сыновьям. Почему? Я когда-то Богу сказал, почему ты назвал нас сыновьями? Почему мы для тебя дети? Почему доченьки, сыночки? Почему? Говорит, потому что только это. Он говорит, потому что я захотел вас приблизить. Если бы я назвал каким-то вас другим путем, вы не смогли бы ко мне подойти. Другими словами, он из своей любви называет тебя сыном, давая тебе титул, чтобы Потому что ближе, чем сын, никто не может подойти к отцу. Кто-то понял то, что я сказал? Я тогда когда говорю, Господи, он говорит, я не даю тебе, я не жду, что ты очистишься, и потом ты заработал титул сына. Он говорит, я сразу тебе даю титул сына, потому что только этот титул дает тебе разрешение. Ты проходишь через всех ангелов, через всех архангелов. Кто-то понимает? Через все титулы, звания, через все воинство небесное. И приходишь к самому Богу. Почему? Потому что тебе дали идентичность. Сын! Сын! Пожалуйста, не проживи, как сирота. Что бы сейчас с тобой не было, у тебя есть абсолютный доступ. Когда у тебя чистое сердце, с нечистым сердцем туда даже не зайдешь. Но когда у тебя чистое сердце, когда ты говоришь, папа, я ненавижу этот грех, я хочу быть рядом с тобой, для тебя открываются широко двери, и отец приглашает тебя. Вот почему мы названы сыновьями. Потому что только эта позиция может быть, ничего не может быть ближе к отцу, чем его дети. Ничего. Если бы ты назвал был наемником или рабом, или эти люди только общаются с Богом или со своим работодателем на время, сыновья входят в его дом и не выходят никогда. Семья, вот это вот то, что для меня. Он назвал нас семьей, чтобы превратить нас в семью. Кто-то понимает? Он не превратил тебя в семью, он называет тебя семьей, а теперь это кто любит меня, идите ко мне. Кто любит меня, идите ко мне. Я, что, и ни, вот ни, почему никто из нас славы себе не возьмет. Потому что преобразивший тебя получит всю славу. А я получу просто от Божьи объятия, благословения и наследия, потому что я, какой бы я ни был, я просто иду к папе. Грязный, запачкавшийся, что-то у меня не получилось, ошибившийся. Я иду к папе и говорю, пап, я хочу стать лучше, сделай меня лучше, поменяй меня. Если ты не сможешь поменять свое представление о себе, что бы ты ни делал, что бы ты ни достигал, все будет вытекать из сердца недостойного человека, сироты или раба. Поймите, дорогие, сын живет, сирота выживает. Сыновьям нужен отец, сиротам нужно что-то от отца. И вот у меня вопрос, честно, положи руку на свое сердце и скажи, тебе нужен отец или все мы с Богом, потому что что-то от Бога ждем? Вы знаете, когда у меня был мой путь к Богу, настоящий путь к Богу, когда я еще шел. Он мне сказал, сынок, вот если честно, ты со мной почему? Если сейчас... Знаете, почему некоторые люди приходят в энкаунтер, приходят в церковь, и потом через месяц их больше нет? Потому что они получили то, что хотели. Ты слышишь меня? Но когда ты ищешь Бога, это значит, что твоя ценность всегда будет возрастать, и никогда потребность не уйдет. Кто-то со мной. Но когда Бог благословил тебя, восстановил семью, тебе с Богом больше нечего делать. И люди идут, живут своей жизнью. Я никого не осуждаю. Каждый выбирает свою позицию для вечности. Кто-то понимает, да? Каждый прямо сейчас. Я решил отдать все, прожить для Него и сделать на земле все возможное, чтобы прожить как можно ближе к Нему. Я о Нем мечтаю, о Нем дышу. Я когда-то Богу сказал, на каком расстоянии мы будем с тобой? Говорит, на каком расстоянии сейчас вы со мной, на таком расстоянии вы будете со мной в моей обители. Это слышно. Скажите мне, на каком расстоянии был от Бога Иуда и на каком расстоянии от Бога был Иоанн? Я задаю вопрос. Мог бы ли Иуда изменить свое сердце и быть у груди Христа? Конечно. Семья, заметьте, все ученики, каждый выбрал позицию. И когда мне Бог сказал, сынок, не я выбираю, выбираете вы. И теперь, семья, я тебе задаю вопрос. В какую позицию ты выбрал по отношению своего любимого Иисуса Христа? А вот тут надо задуматься, да? Семья, я выбрал быть с Ним всегда. Видеть Его лицо. Быть обличаемым, корректируемым. Пусть истина приносит мне боль, потому что я хочу жить с истиной. Не убегай от истины, не прячься от истины. Пусть она режет тебя, отделяет тебя, корректирует тебя до тех пор, пока тебе будет комфортно находиться и смотреть в глаза свету. Кто-то слышит меня? Вот это христианство. Христианство — это не пришел там, знаете, покаялся. Да, ты спасен, но настоящее христианство — это преобразиться в сына, преобразиться в своего любимого Христа, дать ему возможность одеть тебя, обуть тебя, преобразить тебя и поставить тебя как отражатель для этого мира, чтобы они видели не тебя, а видели его. Вот это настоящая жертва. Нет большей жертвы, чем кто-то отдал бы себя. Аминь? Когда ты идешь в эту позицию, позицию отражать, ты прячешь себя за зеркалом, и ты навсегда делаешь решение отражать его, но не себя. Кто-то слышит меня? Вот это жертва, вот это жертва. Приготовься. Опять есть тайны, которые я не могу рассказать. Может, придет время, расскажу. Но для этих людей уникальная позиция на небе. Уникальная. Сын живет, сирота выживает. Вопрос. Ты пытаешься попасть на небеса? Или ты уже живешь, находясь на небесах? Семья. Некоторые люди говорят, когда я попаду на небеса? Я говорю, ты живешь, вообще не поняв ничего. Я говорю, я уже в вечности. Семья, еще раз повторю. Мне не надо дожидаться небес. Мы уже спасены, уже посажены. Я просто здесь провожу время, определенную функцию исполняя, но мое отношение с Богом не меняется. Кто-то ждет, у них смерть — это какой-то рубеж. Выкинь это с головы. Ты уже посажен, ты спасен, ты уже вечен. Это всего лишь переход. Это как вам сказать? Это как тебе просто выдают диплом. Ты закончил свою жизнь. Вот почему я бью, чтобы не просто бить воздух. Бегу не просто, чтобы бежать. Кто-то понимает, как Павел говорил? То есть я делаю все возможное. Почему? Потому что я знаю, что скоро наступит день, как вам сказать, день выпускной класс. Смерть — это не кошмарно. Если кто-то из вас умирал, Ну кто умирал? Умирал кто-то, нет? Умирать, да? Умирать. Ребята, это вообще не страшно. Я умирал. Я даже кайфанул. Серьезно? Я такой, вау, люди рисуют смерть какой-то страшной. Семья, я смотрю, из меня просто душа выходит. И наоборот, я прихожу в какую-то эйфорию. Я такой, вау, вот это смерть. То есть, ну опять, если ты с Богом. Предупреждаю, это относится к тем, кто с Богом. Тем, кто без Бога, тебя там другие личности ждут. Мы туда сейчас не пойдем. Дорогие, я помню, когда из меня уходила душа. Я помню этот момент. Моя жена то же самое. У нее был момент, когда она во сне чуть не умерла. Бог ее втолкнул назад в тело. Это отдельная история. И я помню, моя душа задержалась вот здесь. То есть я уже полностью вышел. Я уже видел свое тело. Я увидел все. И я такой, вот это смерть? И наоборот, когда меня втолкнули назад, когда Дух Бога втолкнул меня назад в тело, почему? Ну, не время еще было. И знаете, когда ты ощутил свое тело холодное, которое начало нагреваться. У кого-то были такие моменты? Ладно, я не хочу вас пугать. То есть, и я помню, когда мой дух назад вернулся, а тело уже было такое полуокоченевшее, знаешь? И я чувствовал себя плохо, потому что сейчас все это отогревается, пальцы немые, колики по всему телу. Я такой думаю, Боже, что это? Он говорит, это жизнь. Я говорю, не хочу. Семья, смерть — это неплохо. Смерть — это классно, когда ты с Иисусом. Поэтому... Здесь жизнь, а смерть — приобретение. Семья, не бойтесь смерти. Люди, вот почему мне так жаль сирот, наемников, рабов. Потому что они всегда живут, что-то достигая, выживая. Что-то какое-то, смерть для них — это, о, Господь! Семья, смерть — это классно! Смерть — это к Иисусу! Смерть — это быть с Ним до конца, вечно, навсегда! Кто-то еще радуется, как я, или ты тут страдаешь? О, Господи, мне бы 20 баксов до зарплаты дотянуть. Ой, Боже мой. Позиция сына. Это совершенно другая позиция. Я говорю, Господь, а когда ты будешь меня обеспечивать? Он говорит, когда ты позволишь мне обеспечивать тебя и перестанешь идти и делать план Б. А у нас не только условен план Б. У нас план С. У нас с вами везде там под матрасами и в носках, и на чердаке. На всякий случай. Черный день, да? А черный день придет. Ты же в него веришь? Ты к нему готовишься? Черный день, говорит, ну ждут, надо прийти. Ждет сестра черный день. У нее даже припасено все на черный день. Семья. Мы живем и двигаемся из любви и одобрения Отца. Можете себе представить, каждое утро я просыпаюсь, и мне мой папа в присутствии обнимает и говорит, сынок, как я люблю тебя. Можете представить, что происходит с человеком? Но мы не хотим идти в присутствие, а значит, отец хочет тебе сказать, хочет обнять, но не может. Мы или идем в присутствие, когда мы там расшатанные, ушатанные, покаяться надо. Бог говорит, да приходи ко мне каждый день, приходи ко мне всегда. Хорошо, плохо, приходи ко мне. Семья, там, где ваше сокровище, за этим следует сердце. Но заметь, мы не... Смотрите, какая здесь мудрость. Мы не выбираем, зачем следует сердце, но мы выбираем сокровище. Ты выберешь сокровище или собаку, или кота, или бизнес, или мужа, или жену, что угодно. Дом. Ты можешь выбрать что угодно, и твое сердце последует за твоим сокровищем. А Бог говорит, сделайте меня сокровищем, и твое сердце последует за этим сокровищем. Сделай его сокровищем. Инвестируй туда время. Время – это валюта. Туда, куда уходит твое время, это то, чему ты поклоняешься и ради чего ты живешь. Окей? Смотрите. Сыновья живут из наследия и любви отца. Сироты всегда дерутся за крохи, постоянно в фазе выживания. Все, что отличает сыновей от сирот, это образ мышления о себе. Я буду закругляться. Было ли у вас такое, как у меня как бы было? Бог, почему ты с этими людьми так поступаешь? Почему ты поступаешь так несправедливо со мной? Почему? А с ними какая-то, им какая-то благодать дана. Им дано что-то, чего мне не дано. Вот что это такое? Это какая-то несправедливость. Поймите, что у Бога нет такого термина, как справедливо. Я хочу объяснить. Потому что никто из нас, если бы мы по справедливости получили, мы бы с вами получили совершенно другое. Okay? Поэтому Бог, его позиция по отношению к тебе вытекает не из справедливости, а она вытекает из твоей позиции. А в позицию ты ставишь себя, мы ставим себя в эту позицию, окей? Okay? И поэтому в какой ты позиции, такое отношение из этой позиции будет справедливо. Помните, он нанял людей, пообещал им заплатить динарий, помните, да? И они были наемниками. Другие, вы помните эту притчу все, да? Здесь все взрослые люди, вы долгое время с Богом читали, я уверен. А другие пришли за час, за конца дня, все. Они говорят, никто не нанял нас, мы хотели, нас никто не нанял. Он говорит, заходите. Но он им не назвал цену. Он цену назвал, заметьте, в притче только тем, кто работали весь день. И теперь те отработали. И что получается? Те получили заслуженное, а эти получили по благодати. Кто-то понимает, что? Другими словами, они вот из какой позиции ты работаешь? И что ты ждешь? Какой, как вам сказать, какой контракт ты заключил с Богом? Оно странно звучит, но у некоторых людей контракт с Богом. Я буду делать это, и я верю, что ты дашь мне вот это, вот это и вот это. Поэтому у Бога нет справедливости. У Бога есть позиция, на которой Он общается с тобой. Этот статус выбираем мы. В позиции сына ты ничего никому не доказываешь, ничего не объясняешь, не пытаешься кем-то быть. Потому что, когда ты в позиции сына, тебе больше ничего не нужно. Вы знаете, когда я понял, что я сын? Когда я обернулся и сказал, мне ничего, кроме Бога, больше не надо. Вообще ничего. Ничего. Мне надо больше друзей, мне надо больше денег, надо больше ничего. Все, что нужно, обеспечено. Теперь единственная цель в моей жизни, я хочу больше Бога в моей жизни. Больше Бога в моей жизни. Я скучаю за Ним, я хочу быть с Ним, я ненасытим, когда я в Его присутствии. Идентичность никогда не может быть заработана. Идентичность может быть только получена. Приходи к Нему, и Он тебе даст твою идентичность. Если твоя идентичность вытекает... Смотрите, вот меня зовут, к примеру, да, меня зовут Андрей. У меня трое детей, у меня там три кота, два попугая, да, как бы. То есть, мы можем... И, знаете, у меня есть сильные стороны, есть слабые стороны, над которыми Бог работает. И, вы знаете, и мы нашу идентичность выбираем на основании того, что мы имеем, всего хорошего, да? Вот мы выбираем, вот я это. И потом, когда что-то происходит в нашей жизни, эти вещи уходят, и если что-то будет забрано, твоя идентичность будет забрана. А Бог говорит, я не хочу, чтобы твоя идентичность строила на том, что ты имеешь. Твоя идентичность должна строиться на том, кем ты являешься. Это от тебя невозможно забрать и снять с тебя невозможно. Вот почему дьявол пытался атаковать Иова, потому что Иов как был сыном, так и остался сыном, и Бог ему все вернул. Бог дает имя и принадлежность, все, заканчиваем, которая не базируется на том, что ты имеешь или не имеешь, а на том, кем ты являешься по отношению Небесного Отца. Это забрать и лишить тебя этого невозможно. А за что воюет дьявол? Дьявол воюет за то, чтобы лишить тебя твоей, чтобы перерисовать твою идентичность. Потому что он знает, что у тебя ничего забирать не надо. Ты, имея неправильную идентичность, сам себя лишаешь всего, что Бог хочет дать тебе. Кто-то понимает вот этот ключ? То есть дьявол говорит, меня дьявол обокрал. Дьявол никого не обкрадывает. Ты обокрал себя сам, поверив в то, что ты являешься чем-то, чем Бог тебя не называл. Ты поставил себя в позицию грешника, которым Бог тебя не называет. Ты поставил себя в позицию недостойного, а ты абсолютно можешь перед троном Бога стоять. Да, будет дискомфортно смотреть в свету, но стой до тех пор, пока он выжжет и станет комфортно находиться около света. Кто-то понимает? Последний вопрос. Кто или что в твоей жизни дает тебе самую большую дозу самоуважения, удовлетворения и ценности? Вот что в твоей жизни? Когда-то Бог мне этот задал вопрос. Я говорю, Бог, он, Дух Святой подошел ко мне в молитве и говорит, кто и что дает тебе самую огромную вот ценность, благословение самоудовлетворения, вот удовлетворения, да? И я начал Богу называть там это. И то, что последовало, то, что Бог мне сказал, меня просто потрясло. Потому что личность и позиция, то, что в реальности, это то, что в реальности обладает тобой. Другими словами, откуда я получаю идентичность, благословение, если это не от Бога, то мы в огромной проблеме. Если тебе идентичность дает сцена, люди, друзья, бизнес, работа, твоя функция, вот здесь говорится о том, что мы, это проблема. Нашу идентичность не может давать нам ничего. Мне тоже в определенном сезоне пришлось ответить на этот вопрос себе. И когда мне пришлось полностью переосмотреть все это, и, потому что тогда еще, будучи только начав служение, я помню, я питался от идентичности, от служения. То есть мою идентичность мне давала моя церковь. То есть, и когда у меня, когда Бог забрал церковь, все, я пошел в тартарары, все было разрушено, я был в депрессии, и Бог говорит, посмотри на себя, у тебя забрали твоего Бога, который идентифицировал тебя. И что бы иногда Бог с нами делает, семья? Это благодать Бога, когда Он лишает нас наших ценностей, которые не являются Его ценностями. Которые не являются им. Вот почему некоторые люди говорят, да почему у меня все слилось, все ушло, все забрано. Потому что Бог не позволит своим, чтобы что-то давало тебе идентичность, кроме Бога. Чтобы что-то давало тебе удовлетворение, кроме Небесного Отца. Кто-то понимает? И когда ты... Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся. Пожалуйста, немножко атмосферку, да? О, я люблю атмосферу, семья. Спасибо тебе, Иисус. Позволь ему. И когда я прошел вот этот... какой это был дискомфортный процесс, семья. И врагам не пожелаешь. Но он настолько необходим. И когда... Почему? Потому что с тебя снимают все, что на тебя навесила библейская школа. Неправильного, да? Навесили люди, социум. Навесили те какие-то апостолы, которые там тебе пророчествовали. И твои ценности заякорились в вещах, которые ты хочешь иметь. А он говорит, сынок, оставь это все. Как только твоя ценность будет в небесном Отце, в нем, в Папе, ты увидишь, как все наследие начнет через Отца течь. И функция — это всего лишь последствия взаимоотношений с твоим Богом. Тебе не надо делать больше, тебе не надо делать меньше. Ты не сгораешь, ты просто делаешь то, кем ты создан. И все. Вот как она села сейчас, и все, и музыка течет. Вот так Бог говорит. Он говорит, я вам уже все дал. Будьте со мной, будьте во мне, и через тебя будет течь все. Закройте ваши глаза и просто попросите Бога, чтобы Он дал вам идентичность, чтобы Он назвал тебя сыночек, доченька. Пожалуйста, забудь, кто будет президентом, забудь за инфляцию, потому что Бог вообще минует все это, и Он садит тебя совершенно в другую позицию. Он с тобой общается, да, Он все обеспечит, обо всем позаботится. Пожалуйста, пусть твоя ценность будет только в Нем. Пусть твоя ненасытимость будет по Нему. Сделай его ценностью. Ничего в твою жизнь не придет, никто насильно тебя заставлять не будет, никакие чувства к тебе резко не придут по любви к Богу. Ты должен встать и сказать, с этого дня я принимаю решение сделать моего Бога моей ценностью до конца моих дней. Сделать моего Бога моим сокровищем до конца моих дней. И ты увидишь, как твое сердце сразу пойдет за твоим сокровищем, за твоей драгоценностью. О, Иисус, я благодарю тебя. Спасибо тебе за эту прекрасную жизнь. Спасибо тебе за духовную семью. Спасибо за глобальную семью. Спасибо за то, что умы преображаются. И прямо сейчас я молюсь, Господь, чтобы исцелился рассудок, исцелилось мышление. И прямо сейчас мы разрушаем дух сиротства. И мы говорим: двери открыты. Бог тебя ждет. Он хочет тебя обнять. Перестань чиститься, вымываться, готовиться. Просто иди к Нему такой, какой я есть. Какой ты есть абсолютно. И ты увидишь, что ты не сможешь оставаться таким, каким ты пришел. Ты увидишь, что Его сила, которая облечет тебя, окутает тебя, она будет преображать тебя. Не силами, не могуществом, но Духом Бога. Духом Бога побеждается все. И когда я понял этот секрет, я возлюбил процесс преображения, потому что я возлюбил присутствие моего Бога, потому что именно в этой атмосфере все в моей жизни меняется. Дух Святой мне прямо говорит, что должно быть отрисовано. Он прямо говорит, где я должен развязать узлы. И я слушаюсь Его. Я не хочу идти против Него, потому что я хочу быть ближе к Нему. Я мечтаю быть ближе к Тебе, мой Бог. Я мечтаю проводить с Тобой еще больше времени. Я так благодарю Тебя за открытую дверь. Я так благодарю Тебя за кровь Твоего Сына, которая открыла нам полностью доступ к тронному залу, в преображение, в атмосферу и присутствие Небесного Отца. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твою кропотливую работу надо мной. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твою коррекцию, за Твою мудрость, за Твое утешение. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо, любимый. Спасибо, родной. И все сказали: Аминь. Воздай Ему славу. Воздай Ему славу.